Львы и ливни Флоренции. Поздней осенью в тосканских городах устанавливаются праздничные декорации, освещаются гирляндами флорентийские улицы, переливаются отражения в лужах после недавнего ливня, и чувствуешь, что скоро Рождество. Шум дождя за окном, вперемешку с гудками автомобилей и традиционными визгами моторина, смех запутавшихся зонтиками прохожих, пытающихся перепрыгнуть потоки воды на мостовой, далекий звон колоколов церквей Санта-Кроче или Аньесанти – это тоже очарование Флоренции. Столица Тосканы отличается от известных туристических мест. Рим настолько полон историей, красотой, особой атмосферой, что практически каждый найдет там уголок лично для себя. В Рим можно приезжать и десятый раз, и сотый, и каждый раз открываешь что-то новое, доселе незнакомое. Венеция исключительно фотогенична, она однообразна, но прекрасна. Остановись на любом углу, на любом мостике, и ты сфотографируешь узнаваемый всем миром вид. Флоренция совсем другая. Тяжелые темные фасады ее дворцов не пускают случайные взгляды. Ты можешь разочароваться с первого взгляда, и со второго, и даже с третьего. А потом вдруг маленькая деталь, луч солнца, упавший под определенным углом, отражение мостов в темной воде Арно, туман с холмов, и ты покорен навеки. Есть у меня знакомая, присыщенная путешествиями дама с высокомерным отношением ко всему, что ее окружает. Она проехала Венецию, удивленно говоря: «И что там такого? Ну, Венеция!» Она ехала дальше, гуляла по площадям и музеям в разных итальянских городах. Но однажды с головной болью и подскочившим давлением она, ненавидя весь мир, брела за гидом по серо-коричневым улицам Флоренции, и вдруг из-за угла ослепил взрыв – фасад флорентийского дуомо. «Я не видела ничего прекраснее», – сказала моя знакомая, забывшая и о давлении, и про головную боль. Порой не жаркий летний город, а вот такой, бежево-коричневый, умываемый ливнями поздней осени, сильнее трогает сердце. Выпускает ноябрьский туман антикварную шкатулку по имени Флоренция из холодных лап, ускользает вдаль, в холмы, и среди серого осеннего дня согревают душу теплые краски ее дворцов. Дремлет под дождем Мардзокко, лев, символ Флоренции. Увидев на фреске или барельефе крылатого льва на крепостных стенах где-то в Хорватии или Черногории, даже не бывавший в Италии человек сразу вспомнит о Венеции и крылатом льве святого Марка. А фигура флорентийского символа Мардзокко не так известна. На площади Синьории у Палаццо Векьо уже несколько веков держит гордый лев работы Донателло герб Флоренции в своих лапах. Помните историю о статуе бога войны Марса на Понте Векьо? Имя Марса и трансформировалось в имя льва – Мардзокко, происходящее от латинского «мартокус» – «маленький Марс». Почему именно лев? С этим мощным и царственным зверем Флоренция связывала свое политическое и военное могущество. Кроме того, как известно, долгое время враждовали Флоренция и Пиза, и так как льва считали единственным зверем, способным убить орла, символ Пизы, то неудивительно, что именно лев был так близок флорентийцам. Как-то раз, примерно в 1200 году, лев в клетке был выставлен на площади на обозрение всех жителей, как символ флорентийского превосходства. Легенда рассказывает, что клетка неожиданно открылась, и лев вышел на площадь. В панике побежали прочь зеваки. Лишь один малыш замер, глядя на льва. Медленно подошел лев, осторожно взял в пасть ребенка и принес его к ногам, замершей в ужасе матери. А потом спокойно вернулся в свою клетку. С этого дня флорентийцы прониклись еще большей любовью к своему символу. Спустя столетие семья Медичи объявит Мардзокко защитником города и собственного рода, а работа Донателло украсит площадь Синьории. И сегодня, кроме знаменитой фигуры на площади, Мардзокко можно встретить повсюду. Поднимите глаза на башню Арнольфа. С высоты смотрит на Флоренцию ее лев. Он на фреске в зале Джильо в Палаццо Векьо, а две фигуры охраняют вход во дворец. Есть даже неприличная флорентийская шутка. Когда бронзовый лев с башни писает в Арно, вода в реке поднимается. Действительно, когда приходит сильный ветер, то фигурка флюгера поворачивается в сторону Арно. Спят флорентийские львы на бортиках старого фонтана в Эмполи, и во многих других тосканских городках можно встретить это гордое животное. А еще обратите внимание, бронзовые львиные лапы поддерживают фонари на набережной, спустя века по-прежнему хранит Мардзокко свой город над рекой Арно. Мне нравится жить на Флорентийской улице Проконсола. И до Дуома 2 минуты пешком, и до Пьяцца Синьория, и рядом музей Барджелло, и Бадия Фьорентино. Вдоль улицы крепостями выстроились массивные старые дворцы, как тяжелые сундуки скрывают они внутри свои сокровища. А вокруг и кафе, и маленькие заведения в 3 столика в крохотном зальчике, где повар, кассир и официант, и даже гардеробщик в одном лице. Иностранец, если заглянет, то с испугом убежит, не поняв, что тут делать-то. Напротив отеля «Кавур» – тратория «Густолео», где девочки-официантки стремительно летают с подносами, а цены совсем невысокие для центра города. Здесь даже меню дня чисто флорентийское. И на следующий день тебя узнают, спрашивают, понравилось ли блюдо, расстраиваются, если не доешь, когда уже сил не хватает на порцию такого размера. Сегодня большинство едальных заведений превратились в чисто туристические, и за настоящей тосканской кухней флорентийцы уезжают подальше. Например, в крохотный городок Монтелупо-Фьорентино, совсем рядом с Флоренцией. Здесь в здании мельницы 1400 года уже давно кормит знатоков тосканской кухни ресторан «Ипальменти» – мельничные жернова. Несмотря на свой внешний вид в стиле рустико, старый каменный дом, деревенская обстановка, это ресторан высокой кухни по весьма приемлемым ценам. Один из их кулинарных шедевров – закуска под названием «Морское трио из Пальменти». 3 большие средиземноморские креветки на гриле подаются вместе с нежнейшим муссом из каракатицы, норвежского лосося и тончайшими ломтиками трески. Рецепт изумительного соуса, который сопровождает блюдо, держится в секрете, или запеканка из овощей и трав по сезону на подушке из расплавленного овечьего сыра пекарина. В кантине ресторана лучшие вина Тосканы. Или, выдам один местный секрет, во Флоренции держит марку ресторан «Латини», филиал которого вместе с небольшим отелем спрятался в холмах неподалеку от Чертальда. «Если тебе не знакомо заведение, — сказали однажды флорентийские друзья, — смотри на цену за бутылку кьянти, и если она выше 12 евро, разворачивайся и уходи. Зачем тебе туристическая кухня?» Хотите вкусно поесть во Флоренции? Читайте отзывы в TripAdvisor или слушайте советы гидов. Это будет хорошая еда, усредненного по туристическому спросу меню. Но если вы хотите настоящей тосканской кухни, спросите об этом флорентийцев. И тогда обычный брусок поленты, кукурузной каши, превратится в горшочек из печи с 3 видами сыра, и от этого блюда невозможно будет оторваться. Несколько популярных заведений. Между крепостью Фортеца ди Бассо и вокзалом Санта-Мария-Новелла на Виа Гвельфа расположилась тратория «Ла Грателла» с прекрасным внутренним садиком с блюдами традиционной кухни, с древними корнями и прекрасными винами. На Виа Бенедетта – ресторанчик Бенедикта с 3 вилками Мишлен. Здесь кухня уже изысканная, с претензией. Например, равиоли они умудряются подавать в томатном супе. Про звезды Мишлен знают, пожалуй, все, но кроме звезд, которые присуждают повару, уходя из одного заведения в другое, повар забирает звезды с собой, есть и знаки, которые получает само заведение, например, как в этом случае – вилки. Или перекрещенные ложка и вилка, свидетельствующие об уровне комфорта в ресторане. Их присваивают в количестве от 1 до 3. Красный цвет этого знака свидетельствует об особенной атмосфере и высоком качестве обслуживания. Мишлен присуждает еще одну награду – «Бип Гурме». Ее дают качественным гастрономическим ресторанам. Пиктограмму в виде 2 монет получают рестораны, в которых можно поесть дешевле, чем за 20 евро. А в 2016 году появился новый знак отличия – «Мишленовская тарелка». Как и в случае со звездами, их может быть несколько – мишленовские тарелки дают тем ресторанам, которые не дотянули до звезд, однако заслуживают внимания и признания. Так что не звездами едиными. С билетом в парк Боболи можно посетить очаровательные сады Бордини, в глубине которых спрятался один из лучших ресторанов Флоренции – легенда монахов – «Легенда де Фрати». Здесь готовят по старинным рецептам террины с голубиной печени и множество прочих изысканных блюд. Тратория Боболи на длинной шумной улице Виа Романа является идеальным местом для отдыха вдали от городского хаоса, недалеко от Палаццо Питти, среди ремесленных мастерских. Здесь три террасы, хорошая кухня на обед и ужин, сюда забегают выпить чашечку кофе. Это рестораны, куда идешь за соответствующей кухней и обстановкой, больше души и настроения в других заведениях. Ле Вольпе и Люва, Лиса и виноград, маленький винный рай между Понте Векьо и дворцом Питти с прекрасным выбором закусок. Антика Мешита на Виа Сан Никола действительно антика. Здешние подвалы были когда-то криптой церкви Сан-Никола. Это место ценят за возможность вспомнить старые времена, насладиться настоящей тосканской кухней от пьяного кролика до нутового супа с белыми грибами, рагу из дикого кабана, птичьей фасоли. Среди деревянных столов и скамей. Это то место, которое во Флоренции называли «винаино», очень флорентийские едальни с вином. Вальтрарно – напротив церкви Санта-Мария-дель-Кармине расположилась одноименная тратория. Это тоже флорентийская тратория в полном смысле этого слова. Шум, всегда занятые небольшие столики, никакого романтического уединения. И меню здесь совсем небольшое. Но бульон из петуха по традиции подадут в фарфоровой чашке. Здесь лучший во Флоренции салат с курицей, вкусные тортелли с зеленью и маслом и печень, приготовленная с шалфеем. Утиная грудка с яблоками. А мы с вами приготовим утиную грудку с яблоками. Ингредиенты на двоих человек. Одна утиная грудка, одна веточка розмарина или одна веточка тимьяна, бокал сухого красного вина. Не берите вина, которые забьют своим вкусом блюдо. Вино должно быть недорогим столовым. Два сладких красных яблока, соль и перец по вкусу, цедра одного лимона, 50 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки оливкового масла, стакан бульона, любого, но лучше овощного. Если возьмете говяжий или утиный, то будет тяжеловато. Утка сама по себе нелегкая для усвоения мяса. Очищаем яблоки от кожуры, мелко режем, добавляем натертую на мелкой терке цедру лимона, сухие травки по вашему вкусу. Укладываем все в кастрюлю и добавляем чуть-чуть воды. Тушим на медленном огне, пока яблоки не превратятся в мягкое пюре. Но не перелейте воды, пюре не должно быть жидким. Утиную грудку надрезаем в нескольких местах, натираем солью и перцем и обжариваем в смеси оливкового и сливочного масла с обеих сторон. Убавляем огонь и доводим утку почти до готовности. Если предпочитаете с кровью, то достаточно обжарить грудку с обеих сторон до корочки. Теперь перекладываем грудку в форму для запекания, поливаем вином, бульоном и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. Подаем с приготовленным яблочным пюре. Несмотря на то, что утка довольно тяжелое мясо, в таком виде получается весьма диетической. Оставшиеся после обжарки жир и сок превращают в соус, добавляя хлебные крошки и выпаривая на медленном огне до необходимой консистенции. К утке, приготовленной таким образом, подаются красные вина регионов Пульи или Венето. Все знают статую кабанчика с блестящим носом у рынка Меркато Векьо. Рыльце его блестит, потому что для удачи вы должны потереть пятачок кабанчика. И никто не проходит мимо. А еще есть история, которую раньше рассказывали на ночь флорентийским детям. Кабан с наступлением темноты превращался в красивого юношу, такого же красивого, как святой Себастьян. Однажды в таком обличье он влюбился в молодую флорентийку. Открыв свою тайну, юноша предупредил, что если девушка кому-то об этом расскажет, то он никогда больше не сможет ее увидеть и навсегда останется бронзовой статуей. Но может ли женщина хранить тайну? И наша героиня пообещала молчать. Но рассказала своей матери. Мать поклялась хранить секрет, но рассказала близкой подруге. Как всегда, и часа не прошло, как об этом узнала вся Флоренция. С тех пор стоит бронзовый кабанчик у Меркато Векьо. Люди потирают его блестящее рыльце, а та девушка превратилась в лягушку. Сказка уверяет, что все лягушки когда-то были людьми, не умевшими хранить секреты. На флорентийской Виа Проконсола расположен внушительный дворец с колоннами, музей естественной истории. Когда-то здесь жили пацци и располагалась крохотная лавочка специй, а потом дворец купил Алессандро Строцци. Строился дворец долгие годы, переходя из рук в руки от одного архитектора к другому. В 1593 году за него взялся Буонаталенти, но и тот после конфликта с сыном Алессандро Строцци от проекта отказался. Правда, и проработал здесь долгих 7 лет. В XIX веке дворец перешел к флорентийской власти. Здесь было управление тосканской полиции, департамент внутренних дел, управление почты и телеграфа. И, наконец, во дворце расположился музей естественной истории, существующий до сих пор. Во флорентийских дворцах много тайных дверей. Секретная дверь этого палаццо активно использовалась в бытность его полицейским управлением. Невидимые публикой сюда проскальзывали тайные информаторы. Окна дворца украшают крылатые чудовища, что способствовало появлению очередной легенды. Неудивительно, что годами переходивший из рук в руки дворец прозвали незаконченным. До сих пор он известен во Флоренции как «Палаццо Нон Финито». Говорят, что первый хозяин дворца, Камило де Паце, заключил договор с дьяволом. Он, как положено при заключении такого договора, заложил свою душу в обмен на строительство дворца. Внушительное палаццо должно было быть закончено за 1 год. Но сделка не состоялась. Когда строительство подходило к концу и фасад палаццо украсили крылатые чудовища, Пацци потребовал, чтобы дворец был украшен и религиозными символами, как требовала архитектурная традиция того времени. Этого дьявол сделать не мог и с воплями «Non finito» – «незакончено» – убежал в ужасе. Так дворец и остался в памяти как незаконченный «Non finito», и больше ни одному архитектору не удалось завершить работу дьявола. А герб Пацци спустя столетия сияет за окном романтически настроенных туристов. Флоренция прячет свои маленькие секреты на каждом углу. Вот дворец Пуччи, монументальное здание на углу улиц Пуччи и Серви. На стене, как положено, герб, решетчатые ставни на окнах, но среди прочих окон одно замуровано. Очередное привидение, не дождавшееся рыцаря с войны? Нет, реальная история. Семья Пуччи была тесно связана с семьей Медичи, до тех пор, пока Пандольфо де Пуччи не был удален от двора великого герцога Козимо I за безнравственное поведение. Боюсь представить, в чем оно заключалось в те времена. Пандольфо обиделся и запланировал покушение на великого герцога. А так как тот ежедневно прогуливался мимо дворца Пуччи, то Пандольфо нанял 2 убийц, которым легко было убить Козимо де Медичи через широкое окно. Но, как часто бывает с заговорами, его раскрыли, и по приказу великого герцога окно, из которого планировалось убийство, было замуровано, как предупреждение о превосходстве Медичи над их врагами. Не знаю, что стало с бедным Пандольфо, может, и простили, тем более, что семья просуществовала до наших дней. На мой вопрос принц де Медичи, нынешний глава дома, знакомство с которым переросло в дружбу, безразлично пожал плечами – разве интересуют Медичи какие-то Пуччи? За последние 500 лет никто не отважился кладку разобрать. Флоренция по-прежнему живет по законам Медичи. И это неудивительно, ведь девиз семьи «Le temps revient» или «Время возвращается». Часовня гроба Господня, пристроенная к бывшей церкви Сан-Панкрацио, не привлекает внимания туристов. Во Флоренции слишком много шедевров, которые хочется увидеть за краткий период времени. Но здесь спрятаны секреты Лоренцо Великолепного. Внутри часовни находится крохотный темпьетто – маленький храм. Спроектированный Леоном Батиста Альберти, который называют скрытой жемчужиной Флоренции. В темпьетто похоронен Джованни Ручеллаи. Поэт, муж сестры Лоренцо Великолепного Нанины, выходец из богатой флорентийской семьи и спутник Лоренцо в философских и поэтических изысканиях. Есть у маленького храма в храме особенность. Его внешние стены украшены герметическими мотивами и символами, которые изучал философский кружок Лоренцо Великолепного. Архитектор вложил в свою работу тайный смысл, и зашифрованные послания еще ждут разгадки. 4 из 30 панно имеют особое значение. Всем известен герб дома Медичи – 6 выпуклых золотых шаров на щите. Их называли и шарами, и пилюлями, связывая происхождение герба с количеством убитых врагов семьи рыцарем Аверардо, впервые получившим герб. Или уверяя, что один из предков был врачом, вылечившим императора Карла Великого, отсюда и фамилия Медичи или Медики. Катерина Медичи украсила верхний шар французской лилии на синем фоне, став королевой Франции. Но не все знают, что у каждого члена семьи был свой личный герб, чьи элементы представляли значимые события из их жизни. Два панно на стенах Темпьето представляют гербы глав дома, начиная от отца нации Козимо Старшего. Его герб – три высоких пера, сходящиеся в войлочном кругу, усеянном драгоценными камнями, на северной стене. На западной – герб отца Лоренцо Пьеро де Медичи, где два пера нанизаны на кольцо с большим драгоценным камнем. На южной стене третье панно – герб Джованни Ручеллаи, парус, раздуваемый ветром, как символ ветра в парусах семьи, успешно влекущего ее по жизни. Четвертое панно – личный герб Лоренцо де Медичи, три переплетенных кольца, отсылающих к магическим артефактам, которыми владела семья, к таинственному кольцу, которое всю жизнь сопровождало Лоренцо и давало ему успех во всем, за что бы тот ни брался. И не зря герб Лоренцо Великолепного находится на восточной стене крохотного Темпьето, копии храма Гроба Господня. Это отсылка к древним учениям Востока, которые увлекали философский кружок его друзей. Страсть Медичи к камням, к заключенной в них силе, была известна всегда. Стоит вспомнить знаменитый алмаз Фьорентино, бледно-желтый бриллиант весом 137,27 карата, купленный Фердинандо де Медичи в 1601 году у португальского дона Людовико Кастро, перешедший к дому Габсбургов и даже украшавший их корону, а впоследствии таинственно исчезнувший. Близкий друг Лоренцо, художник Боттичелли, даже зашифровал некие секреты, не забыв о кольцах, в своей не столь известной, как прочие, картине «Паллада и кентавр», написанной в 1482 году и сохранившейся в галерее Уффици. Легкое одеяние нимфы отсылает к вдохновению неоплатонизма, а бриллиантовые кольца, украшающие платье, это намек на гербы дома Медичи. Считается, что картина – это символ флорентийского гуманизма, когда грубый кентавр вынужден смириться перед изящной женской силой. Но в картине есть и другой смысл. Она была написана, когда молодой Лоренцо спас Флорентийскую республику, тайно отправившись с риском для жизни к одному из врагов республики, королю Неаполитанскому, что символизирует оливковые ветви мира на ней. Грубый, могущественный король Неаполя не устоял и заключил союз с утонченным королем Флорентийского возрождения. Тайный смысл заложен во многих картинах и архитектурных сооружениях того времени. Возможно, однажды будут расшифрованы символы на барельефах Темпьето. Имя правителей Перуджи далеко от современной жизни. Оно увековечено в музеях. Не часто вспоминают о Борджиа в Вечном городе, но спустя века Флоренция – это все еще город Медичи. Старинная аптека Санта Мария Новелла – находится на Виа Делла Скалла. В первый момент не веришь, что серое здание – это бывший монастырь. Проходишь вперед по гулкому вестибюлю мимо статуй в нишах и попадаешь в огромный зал с расписными потолками. А дальше направо, налево, в закоулочки и уголочки других залов – зал специй, зеленого зала, часовни со старинными аптечными предметами, фресками, старыми книгами, чего там только нет. А вокруг, по сторонам залов, больших и крохотных, стоят шкафы и прилавки. Тут тебе и кремы, и лосьоны, и травы, и мази, и ликеры, и меды, и джемы. Просто глаза разбегаются, и даже представить трудно, что ты можешь найти в этих шкафах и на этих прилавках. L'Officina Profuma Farmaceutica di Santa Maria Novella, или просто «Фармачия ди Санта Мария Новелла» – самая старая аптека в Европе, первое официальное упоминание о которой относится к 1200 году, действующая до сих пор. Сохранены старые традиции, в согласии с которыми монахи вручную изготавливали тайные и явные зелья. Я бы нисколечко не удивилась, найдя в рецептуре крылья сушеной летучей мыши, глаза жабы или ус черного кота. Может, и преувеличиваю, аптека-то монастырская. В 1381 году монахи-доминиканцы запатентовали производство собственной воды из лепестков роз. За ней пришли эликсиры, помады и бальзамы. В 1612 появились специи, а в 1659 году великий герцог тосканский Фердинандо де Медичи присвоил аптеке титул придворного склада. Монастырь перестал существовать в XIX веке, но аптека сохранилась, перешла в коммунальную собственность Флоренции. И с 1866 года помещения арендовались под аптеку Чезаре Аугусто Стефани, чьи потомки до сих пор управляют предприятием. Редкое, прекрасное и даже таинственное место, если вы не сильно чувствительны к запахам. Там такое смешение трав, эссенций, ароматов, что, кажется, тяжелое облако запахов осязаемо стоит в воздухе. Это не типичная аптека. Это травы, настои, ликеры, джемы и прочие снадобья. Это настоящий музей, который стоит посетить, а может и купить чего-нибудь таинственно пахучего от головной боли или от морщин, а может от сглаза.